Внутри форт оказался еще более впечатляющим. Широкие улицы, электрическое освещение повсюду, многоэтажные здания в хорошем состоянии. И главное, железнодорожная станция в центре, откуда расходились пути в разные концы мешка. «Добро пожаловать в столицу капитализма», – пробормотал док. «Единственное место, где деньги значат больше силы». Улицы кишели людьми. Торговцы выкрикивали цены, покупатели торговались, носильщики таскали тюки с товарами. Витрины магазинов ломились от оружия, снаряжения, продуктов, всего, что можно найти в мешке, и даже больше. «Нам нужно найти место для отдыха», — сказал кардинал, — «и быстро. Слишком много глаз вокруг». «Нейтральная зона», — предложила Химера. «Гостиница на границе кварталов. Дорого, но безопасно. Там усиленная охрана от всех трех фракций, никто не рискнет устроить разборки под носом у триад, гильдии и торгового союза одновременно». «Откуда ты знаешь?» — спросил Егор. Химера помедлила. «Я бывала здесь. Давно». В ее голосе звучало напряжение. Егор понял, здесь у нее могли остаться старые знакомые. И не факт, что дружелюбные. Нейтральная зона оказалась пятиэтажным зданием из красного кирпича с бронированными окнами. У входа дежурили четверо дружинников, по одному от каждой правящей фракции, судя по нашивкам. «Нам нужны две комнаты», — сказал кардинал администратору, молодой девушке с ярко-красными волосами. «Сутки проживания, 60 камней за комнату», — произнесла администратор, оценивающе глядя на потрепанный вид группы. «Предоплата обязательно», — кардинал присвистнул. «При такой цене их запасы быстро растают», но спорить не стал, отсыпал камни. Администратор пересчитала их дважды, и ее отношение заметно изменилось. 120 камней за ночь были серьезными деньгами даже для Форт-биржи. Третий этаж, комнаты 45 и 46. Лучшие номера с видом на площадь, ее тон стал заметно теплее. «Завтрак с 6 до 10, но для вас кухня может приготовить что-то и позже. Горячая вода круглосуточно, есть сейф в каждом номере». Она протянула тяжелые бронзовые ключи. «Если понадобится медик, оружейник или особые услуги, обращайтесь к дежурному. В нейтральной зоне можно достать все». Комнаты оправдали ожидания, просторные, с коврами на полу и настоящими стеклами в окнах. Они собрались в комнате кардинала на совещание. «Итак, мы в Форт-бирже», — начал он. «Что дальше?» «Найти посредника, кого-то достаточно влиятельного, чтобы организовать встречу на нейтральной территории». Химера задумалась. «Здесь, в Форт-бирже, за деньги можно купить даже аудиенцию у Мазая. Вопрос в цене и надежности посредника. У нас осталось меньше 2000 камней», — напомнил Болт. «После всех трат сегодня, еще меньше. Можно попробовать продать информацию», — предложил Кроха. «О туннелях, о тварях, о том, что мы видели. Или продать часть редких камней», — добавил Егор, вспоминая о розовых и белых камнях, подобранных в бункере. «Отличная мысль», — оживился Кроха. «Розовые камни здесь стоят раз в 10 дороже обычных, а белые вообще на вес золота. В Форт-бирже есть специализированный рынок камней», — заметила Химера. «Там не задают вопросов о происхождении товара. Главное — качество и подлинность». «Тогда отдохнем и займемся этим», — решил кардинал. «Продадим пару розовых. Это даст нам капитал для маневра. Вот переработанный эпизод с исправлениями и большей драматичностью». «В Форт-бирже есть специализированный рынок камней», — заметила Химера. «Там не задают вопросов о происхождении товара. Главное — качество и подлинность». «Тогда с утра займемся этим», — решил кардинал. «Продадим пару розовых. Это даст нам капитал для маневра». В дверь постучали. Все напряглись, руки потянулись к оружию. «Кто там?» — спросил кардинал. «Обслуживание номеров», — раздался женский голос. «Принесла чистые полотенца». Кардинал кивнул Крохе, тот приоткрыл дверь. На пороге стояла горничная, молодая девушка в форменном платье. Она быстро вошла, закрыла за собой двери. «Привет, Химера». Голос изменился, стал ниже, увереннее, знакомым. Химера замерла на полсекунды, затем нож появился в ее руке с такой скоростью, что Егор едва уловил движение. «Гадюка». Во плоти девушка сбросила парик горничной, под ним оказались короткие черные волосы. «Неужели не рада старой подруге?» Болт вскочил, сбив стул. В его глазах плеснулся животный страх, воспоминание о безумии под фиолетовой пылью. «Ты заставила нас резать друг друга. О, перестань драматизировать. Все живы, все здоровы. Микс – чудесная штука». Гадюка прошла в центр комнаты с кошачьей грацией, игнорируя направленное на нее оружие. Кстати, о гнилом. Он был очень расстроен потерей всех своих людей. «Ну, был», — ключевое слово. «Мы знаем, что он мертв», — холодно сказала Химера, не опуская нож. «Конечно знаете, вы же его и прикончили». Гадюка улыбнулась той самой змеиной улыбкой, что, впрочем, идеально совпало с нашими планами. «Ты работала не на гнилого», — понял кардинал. «Гнилой был временным неудобством, полезным, пока контролировал свой район. Но он стал жадным, начал думать, что может играть в большие игры». Она пожала плечами. «Медяк не любит, когда пешки забывают свое место». «Медяк?» – переспросил Егор. «Глава гильдии наемников, единственный и неповторимый». Гадюка достала из-за пазухи черную карточку. «Он очень хочет познакомиться с человеком, который заставил твари отступить без пыли. Откуда он?» «Лаборатория сгорела 3 дня назад. Док исчез вместе с группой неизвестных». Гадюка повернулась к ученому. «Кстати, соболезнования. 10 лет исследований превратились в пепел». Док поморщился, но промолчал. «Вы использовали нас», — обвинил ее Егор. «Та станция, бой с гнилым. Медяк использовал вас, а я просто хороший исполнитель». Гадюка положила карточку на стол. «Разница в том, что теперь он готов предложить сделку. Помощь с торговым союзом в обмен на взаимопонимание». У двери она обернулась к Химере. «И да, в следующий раз давай без сентиментов. Прыгать из окна 3-го этажа – не самое приятное удовольствие, даже для меня». Дверь закрылась, оставив их в напряженной тишине. «Сука!» – выдохнул Кроха, опускаясь на стул. «Это было неожиданно. В мешке от прошлого не избавишься», – мрачно заметил кардинал, разглядывая черную карточку. «Оно всегда догоняет». Химера все еще сжимала нож, костяшки пальцев побелели. «Ты знала, что она работает на него?» – спросил Болт. «Догадывалась. В террариуме нас учили читать ситуацию. Гнилой был слишком мелкой рыбой для нее». Химера наконец убрала нож. «Она всегда играла в долгую игру». Док осторожно кашлянул. «Если позволите. Медяк – один из самых влиятельных людей в Форт-бирже. Если он предлагает помощь, он ничего не предлагает просто так», – перебил кардинал. «Вопрос в цене. А есть выбор?» – спросил Егор. «Торговый союз объявил на нас охоту. Деньги кончаются. Рано или поздно нас найдут». «К тому же», — добавил Кроха, уже оправившись от шока, «медяк мог бы просто сдать нас за награду, но вместо этого присылает приглашение». «Именно это меня и беспокоит», — сказала Химера. «Зачем ему мы живые?» Кардинал встал, подошел к окну. За стеклом кипела ночная жизнь Форт-биржи, огни, люди, иллюзия безопасности. «Броня», — произнес он, — «человек, который управляет тварями без пыли. Вот что ему нужно». «Но зачем?» – спросил Болт. «Представь, что у тебя есть наемник, который может провести отряд через любую территорию днем, или отвести твари от важного объекта». Кардинал повернулся к ним. «Для главы гильдии наемников это бесценный актив. Тогда тем более нельзя идти», – возразил Болт. «Нет», – кардинал покачал головой. «Если бы медяк хотел просто использовать броню, он бы действовал силой, но он присылает приглашение, значит, ему нужно сотрудничество, или он хочет понять, как это работает», — добавил Док. «Способности брони уникальны, возможно, медяк ищет способ воспроизвести их, узнаем через 2 часа, кардинал взял карточку, готовьтесь, и да, оружие берем все, что есть, нейтральная территория, понятие растяжимое». Змеиное гнездо располагалось в бывшем театре, массивное здание в стиле сталинского ампира, с колоннами и лепниной, только вместо афиш – бронированные ставни, а вместо билетеров – вооруженная охрана. Черная карточка сработала как пропуск, их провели внутрь без досмотра, привилегия гостей медика. Внутри театр был переоборудован под элитный клуб, вместо зрительного зала – игровые столы, бар, приватные кабинки. На сцене танцевали полуобнаженные девушки, в воздухе висел дым дорогих сигар. Сюда, появившийся из ниоткуда официант повел их наверх, в бывшие театральные ложи. Медяк ждал их в центральной ложе. Крупный мужчина лет 50, седые волосы зачесаны назад, дорогой костюм, массивные руки. Классический вид человека, который начинал с низов и пробился наверх через горы трупов. «Садитесь», жест в сторону кресел. «Выпейте чего?» «Мы не за этим пришли», сказал кардинал. «Знаю, но я предпочитаю вести дела цивилизованно». Медяк налил себе виски из хрустального графина. «Итак, вы те самые безумцы, которые устроили резню в высоте». «Это были не мы», — возразил Егор. «Дети мешка напали на представительство. Мы просто оказались там. Просто оказались и ушли с черным камнем стоимостью в целое состояние», — усмехнулся медяк. «Удачное совпадение. Мы готовы вернуть его, сказал кардинал, при определенных условиях. Вот как, и какие же? Гарантии безопасности, снятие обвинений, возможность покинуть форт. Медяк рассмеялся. Вы в курсе, какую награду назначил торговый союз за ваши головы? 50 тысяч камней. Он сделал паузу, наслаждаясь эффектом. Это сумма, за которую развязывают войны между фортами. За такие деньги можно купить небольшую армию или основать собственный форт. Все молчали, ошеломленные масштабом награды. 50 тысяч, больше, чем большинство людей в мешке видели за всю жизнь. И вы не продаете нас, медленно произнес кардинал. Пока нет. Медяк отпил виски. Видите ли, камни – это хорошо, но есть вещи ценнее. Возможности, например, а вы, броня, это ходячая возможность. Он встал, подошел к окну, выходящему на сцену. Я могу организовать встречу с представителями торгового союза на нейтральной территории, под гарантией всех трех правящих сил Форт-биржи. Вы объясните, что произошло на самом деле, вернете камень, они снимут обвинения. Все довольны. Звучит слишком просто, заметила Химера. Простые решения часто самые эффективные. Пожал плечами медяк. Конечно, за мои услуги как посредника придется заплатить, скажем, 500 камней. Но учитывая альтернативу, быть проданными за 50 тысяч, нам нужно подумать, сказал кардинал. Разумеется, но не слишком долго. Завтра в полдень состоится совет трех сил. Хорошая возможность уладить дело. Дверь открылась, вошла гадюка. Теперь она была одета в обтягивающий кожаный костюм, подчеркивающий каждый изгиб тела. На поясе два длинных ножа. Все чисто, босс. Триады прислали своего представителя. Ждет внизу. Отлично. Пусть поднимается. Медяк повернулся к гостям. Сейчас вы увидите, насколько сложна политика Форт-биржи. Представитель триад оказался худощавым китайцем в традиционном халате. Лицо непроницаемое, движения плавные. За ним следовали двое охранников. Игла, кивнул медяк. Присаживайтесь. Медяк, голос китайца был мягким, почти ласковым, как шелк, под которым прячется лезвие. Какая приятная неожиданность. И в такой интересной компании новости быстро распространяются. В Форт-бирже секреты подобны воде, всегда найдут щель, чтобы просочиться. Игла повернулся к Егору с легкой улыбкой. Медяк любезно пригласил меня оценить уникальную ситуацию. Вы ведь тот самый человек из высоты? Егор кивнул, не видя смысла отрицать. Любопытно. Триады заинтересованы в стабильности. Последние события нарушают баланс. Именно поэтому я предлагаю мирное решение, сказал медяк. Завтра на совете, возможно. Игла улыбнулся. Но торговый союз может иметь другое мнение. Они потеряли важного человека. Советник был убит детьми мешка, вмешался кардинал. Так вы говорите. Но кто поверит? Игла встал. Впрочем, это обсудим завтра. Медяк изучил выражение лица Иглы. Вы обеспокоены балансом? Баланс – основа процветания Форт-биржи, кивнула Игла. Если один из трех столпов пошатнется, он не договорил, но смысл был ясен. Именно поэтому я предлагаю решить вопрос цивилизованно, на совете, мудро. Игла встал. Триады поддержат любое решение, которое сохранит стабильность торговых путей. Он ушел, оставив свиток на столе. Медяк развернул его, пробежал глазами. Хитрый лис, пробормотал он. Но он прав. Нужно действовать быстро, пока ситуация не вышла из-под контроля. Мы согласны на ваше предложение, решил кардинал. Отлично. Завтра в полдень, зал совета в административном центре. К тому времени все заинтересованные стороны успеют подготовиться. Они вернулись в гостиницу. До рассвета оставалось несколько часов. Док устроился за столом, изучая документы каравана. Смотрите, показал он контракт. Здесь указан образец 7, а не черный камень. Формально вы везли неизвестный груз. Это может сыграть нам на руку, заметил кардинал. Егор сидел в стороне, борясь с собой. Черный камень в кармане словно пульсировал в такт его сердцу, создавая странное сопротивление. Каждый раз, когда он думал о том, чтобы отдать его торговому союзу, внутри поднималась волна, не то чтобы протеста, скорее тоски. Как будто расставание с камнем означало потерю чего-то важного. «Это не мое», — твердил себе Егор. «Я просто водитель. Камень принадлежит тем, кто заплатил за доставку». Но убедить себя становилось все труднее. Утром, когда первые лучи солнца начали пробиваться сквозь вечные тучи мешка, в дверь снова постучали. На этот раз все были готовы, гадюка не скрывалась под личиной горничной. «Новости», — сказала она без предисловий. Торговый союз согласился на встречу. «Это хорошо», – кивнул кардинал. «Есть нюанс, они требуют дополнительных гарантий». Гадюка прошла в комнату, на ходу стряхивая капли дождя с кожаного плаща. «Хотят, чтобы присутствовал представитель нулевых. Мазай прислал человека сюда», – удивилась Химера. «Нулевой форт обычно не вмешивается в дела регионов. 50 тысяч камней и награды и черный камень в придачу – достаточный повод для вмешательства», – заметила Гадюка. «К тому же, если верить слухам, в последние дни творится что-то странное. Твари ведут себя необычно». «Как именно?» – насторожился док. «Задерживаются на закате, появляются раньше рассвета, не сразу уходят в норы. Вчера под одним фортом целый караван едва успел проскочить, твари ушли с улиц на час позже обычного. Все переглянулись. Если циклы нарушаются, еще новости?» – спросил кардинал. «Дети мешка тоже прислали представителя». Гадюка направилась к двери. «Совет в полдень, не опаздывайте. И да, оружие придется сдать, все без исключения». В гостинице царила тишина, большинство постояльцев отсыпались после ночных дел. «Ложитесь спать», — приказал кардинал. «Неизвестно, когда еще представится возможность». Но сон не шел. Егор лежал на мягкой кровати, первой настоящей постели за долгое время, но комфорт только мешал. Тело, привыкшее к жестким нарам и холодному полу, не могло расслабиться в этой непривычной роскоши. За окном начинался день мешка, вой просыпающихся тварей заглушался толстыми стеклами, превращаясь в приглушенный гул. В соседней комнате через тонкую стену слышались шаги. Кроха, видимо, тоже не мог заснуть и мерил шагами комнату. Даже обычно невозмутимый Болт не спал. Скрип кресла говорил, что он устроился у окна, наблюдая за улицей. Только Химера, похоже, спала. Профессиональная привычка отключаться в любых условиях. За час до встречи кардинал поднял всех. «Время. Собираемся». Вот переработанный эпизод. Зал совета располагался в самом центре Форт-Биржи, территория, где представители всех фракций могли встречаться без оружия. Круглый стол, стулья для всех участников, охрана у дверей. Когда группа кардинала вошла, там уже собрались все заинтересованные стороны. Медяк от гильдии наемников, Игла от Триад, представитель торгового союза, нервный мужчина средних лет в дорогом костюме. И неожиданное дополнение, женщина в простой серой одежде, явно не местная. «Представитель детей мешка», — шепнул док. Медяк открыл заседание. «Мы собрались обсудить инцидент в высоте и судьбу черного камня. Прошу соблюдать порядок и дать высказаться всем сторонам». Кардинал встал, начал излагать их версию событий. «Нападение детей мешка, гибель советника от их рук, вынужденное бегство с камнем. Мы готовы вернуть камень законному владельцу», — закончил он. «Просим только снять обвинение и позволить покинуть форт». Представитель торгового союза кивнул. «Да, мы знаем о нападении сектантов. Потеря советника – тяжелый удар. Если вы действительно невиновны, мы готовы снять обвинение. Покажите камень». Егор с неохотой достал артефакт, положил на стол. Черный камень лежал на полированном дереве, поглощая свет. Все взгляды устремились на него. Представитель торгового союза протянул руку. «Стойте!» Резкий голос прорезал тишину. Женщина из детей мешка встала, ее серые глаза горели гневом. «Прежде чем забирать камень, выслушайте правду. Да, мои братья и сестры напали на ваше представительство. Но знаете почему? Терроризм не нуждается в оправданиях», — холодно ответил представитель торгового союза. «Месяц назад ваши наемники разграбили наше святилище и украли этот камень». Женщина ударила ладонью по столу. «Мы пытались вернуть то, что принадлежит не людям, а самому мешку». В зале повисла напряженная тишина. Советник действовал в рамках полномочий. Начал представитель торгового союза. «Покажите приказ совета директоров». «Документы сгорели в высоте». «Как удобно», — саркастически заметил Игла. «И свидетели мертвы». «Но это не важно», — женщина махнула рукой. «Прошлое не вернуть. Важно то, что вы не понимаете природу украденного. Этот камень — не трофей от мертвой матки. Это часть живой матки, оставленная в нашем святилище. Что вы имеете в виду?» — спросил представитель нулевых, впервые подав голос. «Матка всех тварей западного региона. Она живет глубоко под землей, в сердце пустоши». Женщина коснулась камня, но тут же отдернула руку, словно обжегшись. «Этот камень — ее дар, ее око. Через него она чувствует свой выводок, направляет их инстинкты». «Бред!» — фыркнул представитель торгового союза. «Сказки для детей». Словно в ответ на его слова, дверь распахнулась. Вбежал запыхавшийся дружинник. Срочное сообщение. В южном секторе твари остались на улицах после заката. Караван из железного форта полностью уничтожен. 30 человек погибло. Паника охватила зал. Если ночи станут опасными, вся экономика мешка рухнет. Матка слепнет без своего ока, продолжила женщина. Она больше не видит этот регион, не может управлять своими детьми. Они дичают, забывают инстинкты. Через неделю перестанут уходить на ночь. Через две, начнут пожирать все вокруг без контроля круглосуточно. Тогда заберите камень. Представитель торгового союза подтолкнул его к ней. Верните в святилище. Женщина покачала головой. Камень больше не признает меня. То, что произошло в высоте. Она посмотрела на Егора. Когда ты коснулся его, камень связался через тебя. Понимаете, у него есть воля. Это невозможно, пробормотал представитель торгового союза. Камень теперь помнит его прикосновение. Если я попытаюсь взять его силой, связь с маткой разорвется навсегда. Он умрет, станет обычным камнем, а матка окончательно потеряет этот регион. Что вы предлагаете? Спросил медяк. Только он теперь может вернуть камень матке. Добровольно, с открытым сердцем. Женщина повернулась к Егору. Ты должен сам отнести его в пустошь, к логову. Положить камень там, где он сможет восстановить связь. А если он откажется? Спросила игла. Тогда западный мешок умрет. Форты падут один за другим. Выжившие побегут на восток, неся весть о катастрофе. Женщина встала. У вас есть 10 дней. Потом, выбор за вами. Все взгляды обратились к Егору. Он сидел, сжимая камень, чувствуя его тепло. Я готов отнести его обратно, сказал он. Но как мне найти эту матку? Мы проводим вас до нашей территории, ответила женщина. Дальше старейшины укажут путь. Но предупреждаю, дорога лежит через опасные земли. И матка, она не такая, какой вы ее представляете. У нас есть выбор, спросил кардинал. Ответом ему было молчание. Выбора не было ни у кого. Медяк встал. Итак, решено. Торговый союз снимает все обвинения с группы кардинала. Взамен броня обязуется доставить камень к матке и восстановить баланс. Все согласны? Представители фракции неохотно кивнули. Альтернатива, гибель целого региона, не оставляла вариантов. Ему понадобится помощь, сказал медяк, глядя на Егора. Снаряжение, транспорт и охрана до границы территории детей мешка, добавил игла. Триады заинтересованы в успехе миссии. И, разумеется, сопровождающие, вмешался представитель торгового союза. По одному от каждой силы, чтобы засвидетельствовать выполнение миссии. Вы хотите сказать, чтобы присматривать за мной, понял Егор. Черный камень стоит слишком дорого, холодно ответил представитель. Мы не можем просто отпустить вас на честное слово. Медяк кивнул. Справедливо. Гадюка пойдет как мой представитель. Гадюка приподняла бровь, но промолчала. Отряд пойдет Абак, сказал игла, указывая на молодого китайца за своей спиной. Он опытный следопыт, а от нас, кремень, представитель торгового союза кивнул крупному мужчине у стены. Бывший дружинник, знает пустошь. Трое наблюдателей на одного человека, усмехнулся кардинал. Немноговато, это не переговоры, отрезал представитель торгового союза. Он достал небольшое устройство размером со спичечный коробок. И еще, это трекер. Броня будет носить его до завершения миссии. Следить за мной будете? Егор взял устройство, повертел в руках. Будем знать, что вы действительно идете к матке, а не пытаетесь сбежать на восток, кивнул представитель. Дальность действия покрывает весь западный сектор. Снимите или сломаете, договор аннулируется. И что тогда? Спросил Болт. Тогда охота возобновится, просто ответил медяк. Но теперь уже все три силы будут искать вас. И поверьте, от объединенных сил Форт Биржи не скрыться. Егор молча прикрепил трекер к поясу. Выбора все равно не было. Что касается ваших спутников, продолжил медяк, обращаясь к остальным, вы свободны, обвинения сняты, можете идти куда хотите. То есть наблюдатели только для меня, уточнил Егор. Именно, вы, носитель камня, остальные могут сопровождать вас по собственному желанию, или не сопровождать. Игла пожал плечами, это уже ваше личное дело. Док поднялся, я слишком стар для таких путешествий. Медяк оценивающе посмотрел на ученого. Доктор, если вы ищете новое место для работы после потери лаборатории, гильдия наемников всегда нуждается в специалистах вашего уровня. Это было бы кстати, кивнул док. Если предложение серьезное, вполне. Ваши знания о тварях и мешке бесценны. Гадюка проводила их до выхода, пока три новых спутника готовились к завтрашнему походу. «Повезло тебе, броня», — сказала она, — «целая свита телохранителей. Правда, они же и тюремщики. Ты тоже теперь мой тюремщик, я выполняю приказ медика», — пожала плечами гадюка. «Но если что, в пустоши всякое случается, люди пропадают, даже наблюдатели». Она бросила многозначительный взгляд на Химеру и ушла. Они вышли из административного центра молча. У служебного выхода их ждала представительница детей мешка. «Завтра на рассвете. Южные ворота», — напомнила она и исчезла в толпе. Группа остановилась во дворе. Вечерний воздух был прохладным, первые звезды пробивались сквозь вечную дымку мешка. «Ну что?» — кардинал обвел всех взглядом. «Обвинения сняты. Каждый свободен идти куда хочет. Кроме брони, конечно. У него теперь целый эскорт. Трое наблюдателей и трекер», — пробормотал Болт. «Они серьезно настроены. А ты бы отпустил человека с таким, ХМ, грузом?» — спросил Кроха. «Я бы еще и цепь приковал». Егор молчал, чувствуя тяжесть трекера, надежно закрепленного на поясе. Еще вчера он был просто водителем. Теперь самым охраняемым и контролируемым человеком в западном секторе. Повисла неловкая тишина. Все понимали, это развилка. Можно разойтись прямо сейчас, и никто не осудит. «Я с броней», — первой заговорила Химера. Она старалась говорить ровно, но Кроха усмехнулся, а Болт закатил глаза. «Должна довести дело до конца». «Ага, дело», — пробормотал Кроха. «Мы все видим, в чем дело». Химера бросила на него холодный взгляд. «В террариуме нас учили доводить миссию до конца, любой ценой. Но это не твоя миссия», — заметил Болт. «Теперь моя». Она не смотрела на Егора, но все чувствовали напряжение между ними. «Я видела, как все началось. Не могу просто уйти». Болт откашлялся. «Я тоже пойду. Вы спасли мне шкуру. Я не из тех, кто забывает долги». Он помялся, взгляд на мгновение стал расчетливым. «К тому же, в пустоши могут быть возможности. Новые контакты, информация. В мешке все имеет цену». Кроха оживился. «А я думаю, вдруг там есть выход». «Ну, из мешка? Какой выход?» — не понял Егор. «Ну смотри, матка, самое древнее существо здесь, да, может, знает, как отсюда свалить». Глаза Крохи загорелись. «Я везде был в этой дыре, видел все форты, знаю все тропы, но выхода так и не нашел. А вдруг он там, в пустоши? Вдруг матка — это не тупик, а дверь? Бред!» — фыркнул Болт. «А вдруг нет?» — Кроха повернулся к остальным. «Подумайте, почему дети мешка так тянутся к ней? Почему охраняют? Может, они знают что-то, чего не знаем мы? Или они просто психи?» — заметила Химера. «Один способ узнать», — пожал плечами Кроха. «Я всю жизнь искал лазейки, тайные ходы, способы пройти там, где нельзя. Это самая большая загадка мешка. Не могу просто пройти мимо». Все посмотрели на кардинала. Тот молчал, глядя на закатное небо. «А ты, командир?» — спросила Химера. «У тебя-то какие причины?» Кардинал усмехнулся. «Знаете, я много лет вожу караваны по мешку. Терял людей, находил новых. Всегда думал, это просто работа. Плати мне, и я провезу что угодно». Он помолчал. «Но сейчас, если мы не дойдем до матки, многое изменится. И не в лучшую сторону. Не могу просто развернуться и уйти». «Идеалист», — пробормотал Болт, но без злости. «Может быть». Кардинал повернулся к Егору. «К тому же, кто-то должен присмотреть за нашим избранным». Егор смотрел на них с удивлением. Каждый шел по своим причинам, но шли вместе. «Значит, решено?» – спросил он. «Похоже на то», – кивнул кардинал. «Завтра выдвигаемся». «В ад», – добавил Болт. «Или к выходу из него», – поправил его Кроха. Они двинулись к гостинице. «Кстати», – сказал Болт, – «надеюсь, у детей мешка есть защита от радиации, а то наше путешествие будет очень коротким. Или они водят паломников на убой», — мрачно заметила Химера. «Узнаем завтра», — ответил кардинал. «А пока, проверить снаряжение и отдохнуть. Что-то мне подсказывает, это последняя спокойная ночь на долгое время». За их спинами административный центр погружался в тени. Где-то там большие люди строили большие планы, а маленькая группа готовилась к путешествию, от которого зависело все. У каждого были свои причины идти, свои тайны, свои надежды. Время покажет, чего они стоят на самом деле. Глава 11. Контакт. Сумерки сгущались над южными воротами Форт-Биржи, где уже ждала разношерстная публика. Представительница детей мешка в сером балахоне с двумя охранниками-тенями, трое наблюдателей от фракции и настороженная группа кардинала. Рядом стоял бронированный Урал, настоящая крепость на колесах, усиленная броня, пуленепробиваемые стекла, турель на крыше. К Кардинал заметил дополнительные крепления под днищем и по бортам, словно кто-то готовился не к обычной вылазке, а к штурму форта. Все в сборе, Кремень с удовлетворением похлопал по борту бронированного монстра. Машина готова. Хорошую работу проделали ребята, такая броня и от зеленых спасет. Кто поведет? Спросила представительница, оглядывая группу. У нас есть профессиональный водитель. Кардинал кивнул на Егора. Броня управляла и не такими машинами. Егор обошел Урал, оценивающе осматривая. Машина была в идеальном состоянии, свежая броня без единой царапины, новые шины, усиленная подвеска. Кто-то очень серьезно готовился к этой поездке. Отличная машина, он похлопал по массивному бамперу. Три силы не поскупились. Это инвестиция в успех миссии, сухо заметил Кремень. Западный сектор слишком важен, чтобы экономить на транспорте. Гадюка появилась последней, с обычной ленивой грацией закидывая рюкзак в кузов. Не опоздала, едва, буркнул Кремень, но взгляды их встретились на долю секунды дольше, чем следовало. Абак молча проверял снаряжение, методично осматривая каждую деталь. Болт устроился в кузове, выбрав место у борта, с хорошим обзором, заметил Егор. Залезли в машину. Егор устроился за рулем, представительница детей мешка рядом как штурман. Один из ее охранников втиснулся между ними. В кузове расположились остальные, места хватало всем. Трогаемся, Егор повернул ключ. Мощный дизель заурчал ровно, без перебоев. Выехали из Форт-Биржи без проблем. Охрана у ворот даже не стала проверять документы, увидев эмблемы трех сил на бортах. Первый час ехали молча. Дождь барабанил по броне, дворники мерно скрипели. В зеркало заднего вида Егор видел, как в кузове расположилась его расширенная команда. Что-то в атмосфере было не так, слишком уж ровно все дышали, слишком расслабленно сидели, как перед грозой, когда воздух застывает. «Поворот через километр», — сказала проводница, — «на юго-запад». Местность менялась, промзона, жилые кварталы, снова промзона. Обычный хаос мешка, где эпохи и стили перемешались в безумный коктейль. На второй час пути сделали остановку, размяться и проверить машину. Остановились у укрепленного поста, один из опорных пунктов на подходах к территории детей мешка. 10 минут, объявила проводница. Все вылезли, разминая затекшие мышцы. Кардинал подошел к Егору. Как машина? Не барахлит? Все в порядке. Тянет хорошо. Егор хотел было поделиться странным ощущением, но посмотрел на команду. Болт проверял крепление на турели, Кремень осматривала подвеску, Гадюка что-то обсуждал с наблюдателями. Обычная картина. Что-то тревожит. Кардинал проследил его взгляд. Да нет. Егор покачал головой. Показалось. Химера молча подошла к ним, окинула взглядом периметр стоянки. Профессиональная привычка. Все чисто, коротко сообщила она. 10 минут и выдвигаемся, объявила женщина в балахоне. Егор еще раз оглядел своих. Все как всегда, сосредоточенные лица, отработанные движения, каждый занят делом. Наверное, просто напряжение перед необычной миссией. В конце концов, дети мешка, не самые обычные заказчики. «Пойду масло проверю», — сказал он и направился к капоту. Кардинал кивнул, отходя к наблюдателям обсудить детали маршрута. Химера осталась на месте, продолжая сканировать окрестности. «Поехали дальше». Еще через час местность начала меняться. Граффити на стенах стали организованнее, улицы чище. «Территория детей мешка. Скоро будет наш пост», — сказала проводница. «Оружие придется сдать. Все», — уточнил Кремень. «Все до последнего патрона. Таковы правила святилища». В кузове послышалось недовольное ворчание, но возражать никто не стал. Блокпост детей мешка появился внезапно, замаскированный среди руин. Он выдавал себя только вооруженными часовыми в серых балахонах. «Стой!» Один из часовых поднял руку. Егор затормозил. К машине подошли несколько сектантов, внимательно осматривая пассажиров. «Носитель камня с нами», — сказала проводница. «Мать-настоятельница ждет». Часовой кивнул, но продолжал осмотр. Его взгляд задержался на накрытых брезентом ящиках. «Что в ящиках?» «Припасы для похода», — ответил Кремень. «Медикаменты, сухпайки, вода». Часовой прищурился, но проводница вмешалась. «Они с нами, все проверено». После недолгого колебания часовой махнул рукой. Баррикады разобрали, пропуская Урал. Дальше ехали по территории детей мешка. Все больше людей в серых балахонах, все больше странных символов на стенах. Воздух казался гуще, тяжелее. «Приехали», — объявила проводница, когда впереди показалось массивное здание. Святилище детей мешка было впечатляющим, помесь собора и крепости, с толстыми стенами и узкими окнами-бойницами. У входа дежурили вооруженные охранники. «Оружие сдаем здесь», – проводница указала на длинный стол. Процедура прошла на удивление быстро. Сектанты были вежливы, но тверды, проверили каждого, забрали все оружие. Болт сдал пистолет и нож, но Егор заметил, как тот незаметно ощупал голенище сапога. «Ящики?» – спросил один из охранников. «Остаются в машине», – ответил Абак. «Они понадобятся позже». Охранники переглянулись, но спорить не стали. Внутри святилище поражало размерами. Огромный зал с уходящими в темноту сводами, колонны, покрытые теми же символами. В центре – постамент из черного камня с углублением. Из бокового прохода вышла молодая женщина с белоснежными волосами и фиолетовыми глазами. Двигалась она с неземной грацией, и от нее исходила странная аура силы. Мать-настоятельница, проводница и охранники склонили головы. Егор Крылов, девушка улыбнулась, и в этой улыбке было что-то нечеловеческое. «Носитель камня, я ждала тебя. Откуда вы знаете мое имя?» Мать рассказала. «Она чувствует камень даже на расстоянии». Настоятельница говорила медленно, словно пробуя каждое слово на вкус. «И какая необычная компания собралась. Каждый из вас пришел сюда со своей целью, не так ли?» По залу прокатилась волна напряжения. Кто-то дернулся, кто-то замер, но ни один не остался равнодушным к ее словам. «Мы здесь по делу», — сказал кардинал. «Камень нужно вернуть, чтобы восстановить баланс». «Да, баланс». Мать-настоятельница подошла к постаменту, провела рукой над пустым углублением. Месяц назад здесь лежало око матери, часть ее сущности, позволяющая видеть и направлять детей. «Без него она слепнет. Мы вернем его», — сказал Егор, нащупывая камень в кармане. «Не все так просто. Камень связался с тобой. Нужен ритуал передачи». Она повернулась к нему. «Мать должна принять тебя. Готов встретиться с ней?» «Готов. Тогда пойдем. Только ты и...» Ее взгляд скользнул по присутствующим, остановился на Химере. «И ты, дочь Террариума, в тебе есть сила, которая может понадобиться». «Почему она?» — резко спросил Кремень. Мать-настоятельница посмотрела на него с легким удивлением. «А почему это тебя волнует, посланец Торгового Союза? Разве твоя задача не просто наблюдать?» Кремень промолчал, но челюсти сжались. «Остальные подождут здесь», — продолжила настоятельница. «Располагайтесь. Встреча с матерью может занять время». Она повела Егора и Химеру к боковому проходу. Остальные остались в зале, пятеро наблюдателей и два охранника детей Мешка. Кардинал устроился на каменной скамье, внимательно изучая символы на стенах. Кроха бродил по залу, разглядывая колонны. Болт, Кремень, Гадюка и Абак держались порознь, но кардинал чувствовал растущее напряжение. Что-то должно было произойти. Спуск в логово матери был долгим. Древние туннели уходили все глубже под землю, температура росла с каждым шагом. Стены покрывала органическая слизь, следы проходов матери. «Не бойтесь», — сказала мать-настоятельница, заметив, как Химера старается не касаться стен. «Это просто выделения, безвредные для людей. Как давно она здесь?» — спросил Егор. «Столетия. Может, больше». Мать старше первых поселенцев Мешка. Настоятельница вела их уверенно, знала каждый поворот. Она помнит времена, когда здесь не было людей, только твари и тишина. Коридор вывел в огромную пещеру. Подземное озеро черной воды отражало биолюминесцентные грибы на потолке. И там, на дальнем берегу, «Матерь моя», — выдохнула Химера. Матка была невероятной. Размером с трехэтажный дом, она возлежала на каменном ложе, как древняя богиня. Хитиновый панцирь переливался в слабом свете, множественные конечности были сложены с почти человеческим изяществом. Голова, увенчанная костяным гребнем, покоилась на передних лапах, и она не спала. Шесть огромных глаз следили за приближающимися людьми. «Не бойтесь», — прошептала мать-настоятельница, — «она не причинит вреда. Она ждала вас». Они подошли ближе. Матка не двигалась, только глаза следили за каждым их шагом. Когда они остановились в 10 метрах, воздух вокруг словно загустел, и тогда в сознании Егора расцвели образы. Долгое ожидание, пустое гнездо, где было око, слепота расползается, дети теряются в темноте, чувства, а не слова, тоска древнего существа, потерявшего часть себя. «Ты, носитель, чужой, но не чужой, подойди». Егор сделал шаг вперед, потом еще один. Черный камень в кармане стал горячим, пульсирующим. «Покажи мне себя, меня, покажи измененное». Он достал камень. В полумраке пещеры тот казался дырой в реальности, кусочком абсолютной темноты. Матка медленно подняла голову. Движение было величественным, полным древней мощи. Новые образы хлынули в сознание, удивление, смешанное с восхищением, око не око, изменилось, срослось с тобой чужим, новое, непредвиденное, интересное. «Я готов вернуть его», — сказал Егор. Вместо ответа — калейдоскоп ощущений, сомнения, любопытство, древняя мудрость, взвешивающая возможности, и вопрос, сотканный из образов. «Понимаешь ли, что предлагаешь? Видишь ли путь, который открывается?» Вот продолжение в том же стиле. Образы хлынули в сознание. Он видел мир глазами матки, тысячи тварей, ее детей, рассеянных по западному сектору. Видел их инстинкты, их голод, их преданность матери. И видел, как без ока эта связь слабеет, нити рвутся. Дети потерянные блуждают, забывают, когда охотиться, когда прятаться. Голод затмевает разум. Хаос растет. Тревога древнего разума пронизывала каждый образ. Страх не за себя, за детей, которые без направляющей воли превратятся в бессмысленных убийц. Но ты соком. Новая возможность. Не видела такого прежде. Новые образы. Егор видел себя со стороны, человека с черным камнем, способного направлять твари. Видел возможности, которые это открывало. Мост между мирами. Понимание, где не было понимания. Дети узнают тебя, человека, как узнают меня, мать. Новый путь. Опасный. Неизведанный. Я не понимаю. Вместо слов – приглашение. Образ протянутой конечности. Доверие, смешанное с надеждой. Прикосновение покажет, но больно будет. Изменение всегда больно. Матка протянула переднюю конечность, медленно, осторожно. Коснулась камня в руке Егора. Мир взорвался. Он был везде и нигде. Тысячи перспектив одновременно, маленькие голодные разумы, простые и яростные. Синий быстро мчится по улице, радость охоты. Красный сильный ломает стену, удовольствие от разрушения. Желтый хитрый прячется, ждет добычу. И в центре всего, матка, древний разум, удерживающий эту орду от хаоса любовью и волей. Видишь теперь, чувствуешь моих детей, невероятно. Услышал он голос химеры словно издалека. Вот продолжение в том же стиле. Видение прошло. Егор обнаружил себя стоящим на коленях, тяжело дыша. Химера поддерживала его, в глазах восхищение и страх. «Что ты видел?» «Все», — прохрипел он. «Я видел все». Матка смотрела на них, и в ее многочисленных глазах мерцало нечто теплое. Образы чувства, одобрение, надежда, осторожный оптимизм. «Понимаешь теперь, два пути. Око возвращается, я снова вижу, дети успокаиваются. Или, новое, ты мост, человек, который говорит с детьми, невиданное. А что будет с Егором?» — резко спросила Химера. «Если он выберет второй путь», — матка повернула голову к ней. Долгая пауза, затем образы, более мягкие, предназначенные для человеческого понимания. «Человек, но больше, слышит детей моих, как я слышу. Дети узнают его как часть меня, не теряет себя, добавляет к себе. Это опасно, рождение опасно, рост опасен, но безопасности, застой смерть». Мать-настоятельница, молчавшая все это время, заговорила. «Есть пророчество среди нашего народа, о том, кто соединит два мира. Человек с даром зверя, зверь с разумом человека. Может быть, время пришло». Егор поднялся, все еще чувствуя отголоски видения. «Если я соглашусь, смогу контролировать твари». Неодобрение волной прокатилось от матки. Образы. Мать не контролирует детей. Любит, направляет, защищает. Не рабы. Семья. И они не будут нападать на людей, если просишь правильно. Если чувствуют твою заботу как мою заботу. Учиться придется. Язык без слов. Егор посмотрел на Химеру. Так кивнула, доверяла его решению. «Я согласен. Облегчение и решимость от матки. Начинаем. Будет больно, но быстро. Нападение». Настоятельница бросилась к выходу. Но кто посмел? Третий взрыв сотряс пещеру. В озере пошли волны. «Нужно наверх!» — крикнул Егор. «Образы от матки. Срочные, требовательные. Нет времени мало. Связь сейчас или никогда. Дети погибнут без проводника». Матка резко двинулась, с неожиданной для такой туши скоростью. Ее конечность обхватила Егора, притянула к себе. «Прости за боль, необходимо, сделаю быстро», и впилась жалом ему в плечо. Боль была невыносимой, хуже любого ранения, хуже любой пытки. Словно жидкий огонь влили в вены. Егор закричал, но матка держала крепко. «Образы сквозь боль, терпи, храбрый, почти готово». Связь формируется. Черный камень в его руке вспыхнул. Не светом, темнотой, такой абсолютной, что поглощала свет вокруг. И эта темнота потекла в рану, смешиваясь с кровью. «Егор, Химера бросилась к нему, но мать-настоятельница удержала. «Не мешай, связь устанавливается». Наверху грохотали взрывы, слышались автоматные очереди. Битва разгоралась, и вдруг все кончилось. Матка отпустила Егора, он упал на колени, но боль ушла, оставив странное ощущение, расширение, словно его сознание стало больше. «Готово, проводник мой, чувствуешь, дети теперь знают тебя, иди защищай, покажи врагам силу единства». Матка издала рев, низкий, вибрирующий, от которого дрожали стены, но теперь Егор понимал его смысл. «Дети мои, проводник с вами, защищайте святилище». Ответные крики донеслись сверху, десятки, сотни голосов, и Егор чувствовал каждый из них, как эхо в собственном сознании. «Наверх, быстро». Мать-настоятельница помогла Егору встать. Они бежали по туннелям. С каждым шагом грохот битвы становился громче. Егор чувствовал что-то новое, присутствие тварей наверху, их страх, их ярость, их готовность защищать. Выскочили в зал и попали в ад. Стены были пробиты в нескольких местах. Через проломы вливались отряды в броне с эмблемами торгового союза, триад, гильдии наемников. Святилище подвергалось массированной атаке. Защитники отчаянно оборонялись. Сектанты в серых балахонах дрались с фанатичной яростью, но их было слишком мало. «Кардинал!» — крикнула Химера. Караванщик прижался за колонной, отстреливаясь из отобранного пистолета. Рядом кроха под красной пылью швырял обломки. «Где остальные?» — крикнул кардинал, оглядываясь. Егор тоже искал своих. «Где болт? Где гадюка?» В хаосе битвы трудно было разобрать. И тут он увидел их. В центре зала, спиной к спине, гадюка, кремень, абак и болт. Целые, вооруженные, сражающиеся. Егор почувствовал облегчение. «Там наши», — указал он кардиналу. «Нужно к ним». Но что-то было не так. Почему у их ног валялись вскрытые ящики из Урала? Почему они стреляли не в нападающих, а прикрывали тех, кто эти ящики тащил? «Стой!» — Химера схватила его за руку. «Посмотри, куда они целятся». И Егор увидел. Болт, их болт, хладнокровно расстреливал сектантов. Гадюка прикрывала бойцов торгового союза. Кремень командовал погрузкой оружия. «Нет», — выдохнул Егор, — «не может быть». «Предатели», — процедила Химера, — «все четверо». Это была подстава с самого начала. Кроха замер с поднятым обломком. «Они нас продали». В этот момент кремень заметил их, оскалился. «А вот и главный приз. Эй, броня, как тебе наш сюрприз?» Болт обернулся. На лице никаких эмоций, словно смотрел на незнакомцев. «Болт», — крикнул Егор. «Какого черта? Бизнес, броня», — спокойно ответил тот. «Ничего личного. Легкая работа в Форт-бирже, никаких больше караванов и рисков. Спокойная сытая жизнь. Ты бы сам не отказался. Мы же спасли тебя, через столько прошли. И я благодарен», — Болт пожал плечами. «Но благодарность не стоит такой жизни. Гадюка, твоя работа». Гадюка развернулась, в руках спаренные УЗИ, но увидев Химеру, замерла. «Химера, давай, стреляй», — крикнула та. «Ты же за этим здесь». Гадюка прицелилась, палец на спусковом крючке, но краем глаза заметила движение. Девочка лет 10 в сером балахоне пряталась за разбитой колонной, прижимая к груди окровавленную куклу. Мир дрогнул, наложился. Москва, ей 11. Мама кричит, чтобы она пряталась. Выстрелы, кровь на паркете. Тряпичная кукла, которую подарил папа, теперь красная от крови. Гадюка моргнула. Девочка в сером смотрела на нее огромными глазами, такими же, как у нее самой тогда, полными ужаса и непонимания. «Стреляй же!» Голос Химеры долетал словно сквозь вату. «Это мешок делает. Место показывает тебе правду. Ты стала тем, кого ненавидела». УЗИ задрожали в руках. Гадюка посмотрела на Химеру, потом на девочку, потом на трупы вокруг. Родители в серых балахонах, защищавшие своих детей. Как тогда? Как ее родители? «Не могу». Оружие опустилось. «К черту приказы, не могу, не снова, сука предательская». Кремень направил на нее ствол. Егор все еще не мог поверить. Новая связь пульсировала в висках. Он чувствовал твари далеко за стенами поселения. Послал зов отчаянный, полный ярости предательства. Далеко, бегут, спешат, но им нужно время. Слишком много времени. Стены содрогнулись от нового взрыва. В зал ворвалась еще одна группа штурмовиков. «Зачищаем всех», — рявкнул их командир. «Никто не должен уйти». Битва разгоралась. Защитники святилища гибли под перекрестным огнем. «К проходу», — крикнула мать-настоятельница, появляясь из бокового коридора. «Вниз, к матери. Она защитит». Егор снова послал зов, сильнее, отчаяннее. Чувствовал, твари бегут, прорываются через лес, через руины, но слишком медленно. Они начали отступать к проходу, ведущему в подземелье. Кремень под красной и зеленой пылью двинулся перерезать путь. «Никуда не уйдете». Химера достала портсигар, смесь синей и красной пыли. Ее атака была молниеносной, но кремень был готов. Выждал момент, поймал ее руку. Попалась. Швырнул химеру через весь зал. Она врезалась в стену. Химера. Егор рванулся к ней. «Стой, броня!» Болт преградил путь. Автомат направлен в грудь. «Ближе!» «Почти!» «Бегут, спешат!» И тут случилось невероятное. Пол задрожал. Не от взрыва, от чего-то поднимающегося снизу. Плиты треснули, разошлись. И она появилась. Матка, древняя и огромная, прорвалась в зал через пол. Ее рев сотряс стены. Образы хлынули в сознание Егора. «Чувствую смерть каждого. Ярость, боль, ярость. Уничтожить. Твою мать!» Выдохнул кто-то из нападающих. Матка двигалась с невероятной для ее размеров скоростью. Хитиновые конечности крушили все на своем пути. Кислотная слюна плавила броню. Десятки нападающих погибли в первые секунды. Но тут Абак сделал шаг вперед. Молчаливый, незаметный Абак вдруг оказался в центре зала. Достал портсигар, но необычный. Древний, нефритовый, покрытый иероглифами. И вдохнул. Пыль. Все цвета одновременно. Изменение было мгновенным. Абак поднялся в воздух. Желтое, его тело замерцало, становясь полупрозрачным. Движения стали быстрее, глаза. Вокруг него вспыхнул зеленый щит. «Невероятно!» – прошептала мать-настоятельница. «Истинный мастер!» Абак атаковал. Нет, он был атакой. Невидимые удары чудовищной силы обрушились на матку. Ее хитиновый панцирь, способный выдержать прямое попадание снаряда, трескался как яичная скорлупа. Матка ревела, пыталась достать его, но Абак был везде и нигде. Телекинез швырял ее собственных детей-тварей в нее как снаряды. Его разум давил на ее древнее сознание. «Проводник, твой долг, исполни». Егор чувствовал ее агонию как свою. Но что он мог против такой силы? «Пять стихий в гармонии», — говорил Абак, продолжая атаку. «Иньян в балансе. Старое должно уйти, чтобы новое могло родиться. Таков путь». Последний удар. Прямо в головной сегмент. Матка содрогнулась и начала падать. «Проводник, последний дар. Прими». И в момент смерти она отдала все, всю свою силу, всю ярость, всю древнюю мощь хлынула в Егора через их связь. Мир взорвался болью, но за болью пришло понимание. Он видел мешок, весь мешок, каждую тварь, каждый камень, каждую песчинку, и видел нити, нити силы, связывающие все, включая пыль в крови Абака. «Нет», — сказал Егор, и его голос был не только его. Он потянулся к нитям и отменил их. Абак замер в воздухе. Непонимание в глазах сменилось ужасом. Вся пыль, сила исчезла. Просто перестала существовать. Он рухнул с трехметровой высоты. «Обычный человек, смертный. Как?» – прохрипел он. «Она отдала мне все», – ответил Егор. «А ты забрал у нее все. Баланс, как ты и хотел. Синяя тварь, одна из тех, что прорвались в зал, метнулась к упавшему Абаку. Один удар, конец мастера триад». Тело матки дрогнуло и начало исчезать. Огромная туша таяла как мираж, без следа, без остатка. Там, где секунду назад лежала гора плоти, теперь был только черный камень размером с фасолину. «Химера!» — позвал Егор, все еще ощущая отголоски божественной силы. «Возьми его! Быстро!» Финал битвы. Она подползла к месту, где секунду назад лежала матка. Огромное тело уже таяло, растворяясь без следа. На чистом полу остался только черный камень размером с фасолину. Химера подняла его. Камень был неожиданно тяжелым для своего размера, словно в нем сконцентрировалась масса исчезнувшего существа. Вокруг продолжалась битва. Нападающие были дезориентированы смертью Абака, но все еще превосходили защитников числом. И тут стены содрогнулись от рева. Твари, которых Егор призвал в начале битвы, наконец добрались до святилища. «Невозможно!» – заорал кто-то из атакующих. Еще ночь. Синие врывались через ворота. Красные проламывали стены. Желтые обрушивались с крыш. Древние законы были нарушены призывом через проводника. Твари атаковали в слепой ярости. Смерть матери лишила их направляющей воли. Но Егор все еще чувствовал связь, мог частично направлять их безумие на врагов. «Враги здесь. Те, кто убил мать. Уничтожить!» Нападающие дрогнули под натиском обезумевшей орды. Гадюка все еще стояла в центре зала, не примкнув ни к одной стороне. «Решай!» — рявкнул кремень, отстреливаясь от тварей. «С нами или против?» Она посмотрела на химеру с черным камнем матки, потом на него, и сделала выбор. Бросок ножа был идеальным. Лезвие, усиленное красной пылью, вошло кремню под лопатку, в сердце. «Прости, но я устала быть инструментом». Кремень упал на колени, не веря. Кровь пузырилась на губах. «Медяк убьет тебя. Пусть попробует». Кремень рухнул. «Мертв. Предательница». Болт направил на нее автомат, но Кроха был быстрее. Молодой парень бросился на Болта со спины. Они покатились по полу. «Кроха, нет!» — крикнул кардинал. «Выстрел. Еще один». Кроха обмяк. «Сопляк!» — Болт оттолкнул тело. Но Кроха улыбнулся окровавленными губами. «А я нашел выход из мешка и активировал гранату под курткой». Взрыв разметал обоих. Кроха погиб мгновенно. Болта отбросила к стене, изрешеченного осколками. Битва достигла апогея. Твари рвали нападающих на части. Немногие выжившие атакующие пытались прорваться к выходу, но безуспешно. «Отступаем!» — крикнул чей-то командир. «Всем отступать!» Но было поздно. Егор направлял твари, отрезая пути к бегству. Началась бойня. Мать-настоятельница пошатнулась. Под серым балахоном расплывалось красное пятно. «Нет!» Уцелевшие сектанты бросились к ней. Она упала на колени, кашляя кровью. «Матерь мертва, но вы!» Она посмотрела на Егора. «Проводник жив. В пустоши, молодая матка, отнесите камни. Но спешите, у вас всего 5 дней». «5 дней?» – переспросила Химера. «Молодая матка, без поддержки, не удержит контроль дольше, все падет». Последний вздох. Мать-настоятельница умерла. Гадюка подошла к ним, придерживая рану. «Простите», – сказала она Химере, – «за все», – и упала. Химера подхватила ее. «Зачем? Зачем ты помогла?» «Устала, всю жизнь делала, что приказывали. Хотела хоть раз, сама выбрать». Она посмотрела на Химеру помутневшими глазами. «Меня звали Лена. Дурацкое имя». И затихла. Еще одна смерть в эту кровавую ночь. Битва закончилась. Твари добили последних нападающих и теперь бродили по залу, дезориентированные без матери. Егор с трудом удерживал их от нападения на выживших сектантов. Но инстинкты брали свое. До рассвета было еще несколько часов, и твари начали уходить, медленнее обычного, словно не понимая зачем, но древний ритм дня и ночи все еще властвовал над ними. «Нужно уходить», — сказал кардинал тихо, — «скоро рассвет, а когда он наступит и твари выйдут снова, без матери западный сектор обречен». «Куда?» — спросила Химера, сжимая черный камень матки. «В пустошь», — ответил Егор, нащупывая свой камень в кармане. «Нужно найти молодую матку, отдать ей оба камня, иначе все эти смерти будут напрасны». Последние твари исчезали в темноте улиц, уползая в свои норы. Но Егор чувствовал, что-то изменилось. Без матери их пробуждение с восходом солнца будет другим. Они вышли из разрушенного святилища. Повсюду лежали трупы, сотни тел атакующих, разорванных тварями. Из нападавших не выжил никто. Урал уцелел, но был изрядно потрепан. «В путь», — сказал кардинал. «В пустошь. У нас есть время до рассвета». Егор сел за руль. Химера рядом. Кардинал в кузове. Их осталось трое. И впереди самое опасное место мешка. Мотор взревел. Урал тронулся, оставляя позади дым, кровь и разрушенное святилище. В кармане Егора черный камень излучал странное тепло, словно живое сердце. У Химеры камень матки. В сознании Егора еще звучали отголоски древней силы. Он изменился. Стал больше, чем человеком. Но какой ценой? У них есть 5 дней. Может, меньше. 5 дней, чтобы пересечь пустошь, найти молодую матку и спасти тысячи жизней. Время пошло. Глава 12. Пепел и пыль. Пустошь встретила их на второй день пути. Сначала изменения были почти незаметны. Дождь все так же шел, но капли стали маслянистыми, оставляя радужные следы. Земля постепенно темнела, трава исчезала, а серое небо мешка медленно, час за часом, наливалось багровым. Граница оказалась не четкой линией, а долгим переходом. Два мира нехотя перетекали друг в друга под бесконечным дождем. «Приехали», — сказал кардинал, останавливая потрепанный Урал. «Дальше только с проводниками или на свой страх и риск». Егор смотрел на открывшийся пейзаж. Земля здесь была черной, спекшейся в стекло. Остовы зданий торчали, как обглоданные кости. «Радиация?» — спросила Химера, проверяя старый дозиметр. «Фон превышен в 15 раз», — подтвердил кардинал. «Без защиты больше суток не протянем. А если встретим радиоактивную бурю?» Он не договорил. Егор вопросительно посмотрел на него. «Радиоактивная буря – это не просто ветер с пылью», – пояснил кардинал, заметив его взгляд. «Когда поднимается настоящая буря в пустоши, Она несет с собой частицы от самого взрыва, концентрированную смерть. Я однажды видел, что осталось от каравана, попавшего в такую. Только скелеты в кабинах, радиация сожрала всю плоть за минуты, оставив только кости и одежду. За минуты, Химера нахмурилась. Это вообще возможно? В обычном мире? Нет. Но пустошь живет по своим законам. Когда пес взорвал бомбу, усиленную красной пылью, он создал не просто радиоактивную зону. Он создал место, где сама смерть обрела физическую форму. Буря здесь – это концентрированная энтропия. Попадешь в такую, растворишься, как сахар в кипятке.